Я совершенно счастлив, что я живу в последнее время. Я всегда в юности считал счастливыми первых христиан, которые приняли самую первую радость и самый первый гнев гонителей. И столько я в детстве слышал о первых христианах, мне так хотелось встать в их ряды, а потом понял, это счастье быть последним христианином на земле. Вот таковым мне хочется быть. И я очень счастлив, что живу в последнее время. А за последнее время сказано, в последние дни наступят времена тяжкие. И вот в эти тяжкие дни мы входим. Кругом сомнения, кругом воздыхания, а что же будет дальше? Что же будет дальше? Братья и сестры, самое главное хочу сказать, не сберегайте себе на земле здесь для черного дня что-нибудь. Черных дней у нас не будет, у нас все светло впереди. Самый критический момент, Господь придет за мною и скажет, возлюбленный, войди в радость Господина. Вот так, какой же черный день-то? Нету черных дней совершенно. Я хочу сказать, Господь слышит наши молитвы всегда. Позвольте, я вам расскажу за одну молитву за себя. Это было 26 января 1985 года. Я был осужден на 5 лет, и на завтра, 27 января, мне исполняется 5 лет моего заключения, и я могу уйти домой. Это завтра. А сегодня, я думаю, за завтра. Вы знаете, настроение-то какое у меня. Завтра я могу пойти домой. Но майор КГБ, который приезжал ко мне, сказал, если ты не пересмотришь своих взглядов, домой ты никогда не придешь. Это даю я слово коммуниста. Вот и все. Как будто бы слово коммуниста что-то значит. Слово Бога – это последнее слово. Но он так сказал. Меня посадили в карцер. Я уже много дней сижу в карцере. А завтра приходит 27 января. Мне надзиратели говорят, что 27-го мне назначен суд. А я знаю, что Скорнякова осудили уже. Батурина осудили уже. Еще некоторых братьев дополнительные срока дали. Думаю, завтра осудят меня или домой отпустят. Осудят или домой отпустят. И вот я в одиночке сижу. Так, нара. Ходить невозможно, там от нара почти вплотную. Камера узенькая, только встать на пол можно. Ходить нельзя. Ну, так что я сижу на нарах. Маленькая лампочка. Ну, я готовлюсь к завтрашнему дню. К чему готовиться? К новому сроку или встрече с семьей. И у меня так на сердце. Ну, что сидишь праздно? Молись Богу и высказывай свое желание. Еще ты просишь, что получишь. Я понял, что это Бог побуждает меня. Но я задумался, что же я буду просить. Что же мне попросить? А я знаю, что попрошу, то и будет. Ну, сказать, Господи, я хочу домой, отпусти меня завтра домой, пожалуйста. Мне стыдно так молиться. Стыдно, потому что это ж не детский сад, я хочу домой. Это несерьезно. Но я помолился так. Господи, Я не знаю своего будущего. Я не знаю, когда меня отпустят домой. Но если тебе угодно, чтобы я когда-нибудь вышел, у меня будет одно желание. И я тебе открываю это желание. Если возможно, исполни. Я хочу в день освобождения своего и вместе со всей семьей, то есть женой и тремя сыновьями своими, помолиться тебе Богу в своей квартире, в своем доме. Вот и все. Другого желания у меня нет. Остальное все, как хочешь ты. Аминь. Вот так, все. Сажусь на нары. И первая мысль. Это же невозможно, если даже тебя освободят в 3 часа дня, а там освобождают не раньше 3 часов дня. Выдают документы на руки. То самолетом ты в Кишинев не успеваешь из Омска долететь. И желание не исполнится твое. Ну никак, при всем желании. Ну, если не думаю, не исполнится, и не надо. А то, что сказал, то сказал. А разве у Бога есть что-нибудь невероятное? Да нет. Если ты помолился и попросил Бога, и сказал аминь, и Бог сказал аминь, то это аминь. То это твердо. За 1.5 месяца до освобождения меня вызывают на вахту. С вещами. Ну, что такое, что такое? Я с вещами, ну, что, в мешочек несу. Мне зачитывают. Москва дала указание вас этапировать в Кишиневскую тюрьму. Меня одевают наручники и на самолет. И самолетом в этот же день доставили меня в Кишинев. Думаю, чего такая поспешность? Может быть, много срок давать будут? Прошел месяц. Подходит время освобождения. За 4 дня до освобождения пришел майор КГБ, это который приезжал в Сибирь. Опять нашел меня здесь. Ну, мы решили тебя освободить. Я говорю, что это за комедия? Зачем вы? Почему вы меня сюда привезли самолетом? Да неужели я сам не мог приехать поездом? Мы не имели права рисковать тобой. Как рисковать? Ты будешь ехать поездом по всей Сибири и России, и на каждой большой станции тебя будут встречать духовым оркестром. Так мы лучше спокойно тебя перевезем на самолете. Братья и сестры, Бог им повелел, потому что я помолился Богу. Потому что это вопрос серьезный. Я сказал, Господи, дай, а Бог сказал, обещаю. И есть ли что-нибудь невозможное у Бога? И вот в 6 утра... Подъем, я еще только встал с нар. Открывается дверь. Ну что, не оделся? Давай скорее, скорее, скорее, машина ждет тебя. Какая машина? Домой повезем. Ну я быстренько оделся. Меня в милицейскую машину. Дают мне документы мои об освобождении. И 7:15 меня подвезли к моему подъезду и подвели к квартире моей. Я говорю, зачем эта охрана? Зачем? А ты, может быть, провокатор. Откуда мы знаем? Какой провокатор? А мы тебя освободим из тюрьмы, и ты где-нибудь спрячешься. А ваши верующие будут говорить, отдайте нам. Так мы знаем, что мы тебя привели на место. Вот и все. Кто их заставил? Скажите. А я вам скажу, кто. Вот там, когда я просил, Господи, если ты мне так спрашиваешь меня, что я хочу, то я хочу вот и то, что я сказал. И Бог сказал «да». И вот 7:15 открываются двери на мой звонок, и жена с сонными глазами в халате открывает дверь, не знает, кто же так рано в гости-то приходит. 6:15. И в 7 утра все были, семья готова, и мы преклонили колени и молились Богу. Братья и сестры, у Бога все просто, только просто надо подходить и искать прежде всего Царство Божие и правды. Все остальное приложится. Я попросил только с семьей. И в этот же день, а Бог в начале дня сделал это. То есть абсолютно невероятное. Это для человека невероятное. Бог сделал. И еще. Я попросил только с семьей. А этот праздник был и пятницу, и субботу, и воскресенье. Я даже не знаю, больше тысячи человек, точно было больше тысячи человек. Со всей страны приехало. Специальную большую палатку сделали. И праздновали все три дня. Вера через что проводит корабли? Караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем, увлекает пленников земли к отдаленным звездам. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови, просто человеческою верой. Божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило, вера вспыхнет радостным огнем. Звучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется.